Мне не понравилось отсутствие в комнате Ланцио. Я подумал, не затеял ли он группу игру в прятки, и заглянул за ширму. Ну и третье. Миссис Ланцио поведала мне о том, что кто-то пытался отравить ее мужа и попросила защиты. Итак, все факты вы знаете. На этом я желаю вам всяческих успехов. Толман, выглядевший после этого монолога как ребенок, повернул голову, взглянул на шерифа. Питер Греф обернулся к Вульфу.